конце концов, она велела детям идти в кухню и сама пошла с ними. Там Лиз чуть было не разрыдалась снова, увидев, что на столе все еще стоит чашка Джека и лежит его салфетка. К счастью, Кэрол все отлично поняла и быстро убрала их. Лиз налила детям по стакану воды, затем она отправила их с Кэрол наверх, чтобы обсудить с Джин все необходимые приготовления. Нужно было связаться с похоронным бюро, известить друзей, коллег и бывших клиентов, вызвать из Чикаго родителей Джека и позвонить его брату в Вашингтон. Также следовало сообщить о случившемся матери Лиз в Коннектикут и дяде в Нью-Джерси. Кроме этого, Лиз предстояло решить, кремировать тело или хоронить, сколько машин заказывать для гостей и так далее, и так далее. Ей еще никогда не приходилось сталкиваться с подобными вопросами, и сейчас Лиз едва не стало дурно, но она пересилила себя. Кто, как не она, сможет определить, какой выбрать гроб, какой дать некролог в газеты, откуда вызвать священника. Теперь все это, еще многое другое, лежало только на ее плечах. Ей не оставалось ничего иного, как нести эту ношу. Джек ушел. Она и дети остались одни. Глава 3. До позднего вечера Лиз была как в тумане. Джин кому-то звонила. Приходили и уходили какие-то люди. Мелькали незнакомые лица. Откуда-то появились венки, корзины живых цветов. Зеркала и люстры оказались занавешены черным газом. Но ее внимание ни на чем не задерживалось надолго. Боль, которую испытывала Лиз, была такой сильной, что рядом с ней меркло все. Она больше не плакала. Ужас произошедшего охватил ее с такой силой, что казалось еще немного, и она не выдержит и закричит. Единственной мыслью, которая снова и снова возвращалась к ней и воспринималась как что-то реальное, была мысль о детях. Что будет с ними? Как они переживут все это? Сумеют ли примириться с потерей? Их бледные лица вставали перед мысленным взором Лиз, как наяву. Она знала, что выражение растерянности и горя на них было отражением ее собственных чувств. Они ничем не заслужили такой муки, но беда все же случилась. И Лиз была бессильна облегчить их страдания. Полная беспомощность, невозможность помочь тем, кого она любила больше всего на свете. Это было едва ли не самое страшное в их нынешнем положении. Их корабль разбился в щепки. Теперь все они оказались по горло в ледяной воде, в бушующих волнах, от которых негде было укрыться, некуда было спастись. Быть может, они сумели бы выплыть, парализовало их, и никто не испытывал желания плыть, бороться, жить дальше. За полтора часа Джин успела обзвонить всех родственников, знакомых и коллег, включая Викторию Уотермен, ближайшую подругу Лиз, которая жила в Сан-Франциско. Виктория тоже была адвокатом, но 5 лет назад оставила практику, чтобы сидеть со своими 3 детьми. История ее была необычной. После многих лет бездетного брака Виктория, наконец, решилась на искусственное оплодотворение. Ей повезло, в конце концов, она родила 3, и так этому радовалась, что без колебаний бросила работу ради тихой семейной жизни с мужем и детьми. Узнав о смерти Джека, она тут же приехала. Ее лицо было единственным, которое Лиз узнала и запомнила. Все остальные соседи, живущие неподалеку,